На бутылке, которой ударили Теда Добиаса по голове, были неопознанные отпечатки пальцев, а на стаканах обнаружили ДНК женщины. Мы считаем, что Саймон убил своего отца, так? А может быть, ему помогли? Может, тогда у него был тот же помощник, что и сейчас? Может быть, и нет. Давайте подождем отпечатков. Они не солгут. А если у нас будет совпадение, то, может быть, мы узнаем, и кто та женщина, которая называет себя Вики Ланьер. Ну, а если нет, то пусть будет по-вашему. Почему бы нам не подождать отпечатков, шеф? Вмешивается Энди Тейт. Ладно, ждите своих отпечатков, говорит шеф и вскидывает руки. Как только получите, сразу ко мне. Джейн и Энди выходят из его кабинета. Он прав, Джейн, тихо говорит Энди. Может, на него и давит начальство, но это еще не значит, что он не прав. Нам ни за что не получить согласие прокуратуры на следственные действия против Саймона Добиаса при таком количестве улик против Ника Карачи. Ждем гребаных отпечатков. Дай мне... Погоди. Она смотрит на свой телефон. Бренда Таркингтон только что звонила из Сент-Луиса, а я пропустила звонок. Перезвони. В комнате для совещаний, говорит Джейн, и смотрит на свой телефон так, словно в руках у нее орудие судьбы. «Бренда, это Джейн Бёрк. Рядом со мной Энди Тейт. Мы на громкой связи». «Вы наверняка уже обработали отпечатки с места преступления», — каркает из динамика голос сержанта Таркингтон. «Мы только что получили информацию из Кодис. Есть совпадение с вашим делом?» «Да, сержант Бёрк, совпадение действительно есть». Джейн ударяет ладонью по столу. «Расскажите мне все, Бренда. И, пожалуйста, не разочаруйте меня».